Глава 35. На следующий день Дмитрий Масленников отыскал Людмилу в доме моды. Он заехал в силуэт во время обеденного перерыва, когда Иван Волков ненадолго отпустил его из офиса. «Дмитрий?» — испугалась Людмила, увидев его. «Что ты здесь делаешь?» Изольда находилась где-то в доме моды, но поблизости она ее не видела. «Я беспокоился», — сказал Дмитрий. «Звонил тебе весь день, но ты не отвечала». «Не слышала звонка, наверное. У меня Катерину положили в больницу, врачи сказали, у нее пневмония». «О», — расстроился Дмитрий, — «как она?» «Очень слаба, ее накачали лекарствами, она спит целый день. Извини, но сегодня вечером я не смогу с тобой встретиться». «Конечно, я понимаю. Если хочешь, могу съездить с тобой в больницу». «Лучше не стоит. Тебе и сюда приезжать не нужно было. Вдруг тебя увидят Изольда или Ираида. Хлопот потом не оберемся». «О нас и так уже почти все знают. К чему таиться?» — улыбнулся Дмитрий. «Я вообще-то замужняя женщина. Надо же соблюдать приличие». Дмитрий ласково потрепал ее по руке. Людмила испуганно отдернулась и мельком огляделась. «Кстати, об этом», — тихо произнес он. «Я все еще ношу кольцо при себе. Жду твоего решения». «Я подумаю над этим», — пообещала Людмила. «Но только когда Катю выпишут из больницы». «Позвони мне, когда освободишься», — попросил он. «Хорошо», — улыбнулась Людмила. Дмитрий быстро огляделся по сторонам. Вокруг не было ни души. Он быстро чмокнул Людмилу в губы, развернулся и зашагал прочь. Людмила с улыбкой покачала головой и вернулась к работе. Они не заметили Изольду, наблюдавшую за ним с другого конца зала. Бежецкая резко отвернулась, чтобы Дмитрий и Людмила ее не увидели. Ее губы гневно сжались в узкую полоску. «Вот, значит, как!» — прошептала она. «А дочка-то недалеко ушла от своей мамаши». 10 минут спустя Изольда вошла в кабинет Анны Бежецкой. Анна как раз разговаривала с Артемом. Он показывал ей схему расстановки осветительных приборов. «Отлично!» — одобрила Анна. — «Только добавьте еще по паре прожекторов с обеих сторон сцены. И за кулисами там есть узкая винтовая лестница, по которой девочкам придется выходить на сцену, чтобы никто не споткнулся». — «Конечно», — кивнул Артем. — «Подготовка к конкурсу идет полным ходом?» — с улыбкой осведомилась Изольда. — «Да, времени осталось в обрез», — озабоченно сказала Анна. — «Если бы не Артем, не знаю, как бы я справлялась еще и с рабочими». «О, он у нас парень на все руки», — многозначительно улыбнулась Изольда. Артем нахмурился, но промолчал. «Кстати, все не было возможности сказать. Я так рада, что вы, наконец, вернулись в наш дом», — сказала ему Анна. «Это была идея Насти», — сказал Артем. «Я поначалу возражал». Он посмотрел в сторону Изольды, но потом подумал, а почему бы и нет? «Как ваша совместная жизнь?» — поинтересовалась Анна. «Все нормально», — улыбнулся парень. «Только Настя все чаще задерживается на работе». «Пока у компании тяжелые времена, так и будет. Точно так же я когда-то ждала Аркадия каждый день, но не переживай. Когда-нибудь все наладится, она сможет посвятить тебе куда больше времени. А там, глядишь, и ребенок появится». «Мы об этом пока даже не думали», — признался Артем. На столе Анна зазвонила телефон, она сняла трубку. «Слушаю», — устало произнесла Анна. «Господи, опять? Сейчас приду». «Что-то случилось?» — обеспокоенно осведомилась Изольда. «Костюмерша опять поругалась с визажисткой. Я с ума сойду в этом бедламе». Анна вышла из кабинета. Артем двинулся за ней следом. «Это только начало», — сказала ему вслед Изольда. «Что?» — не понял Артем. Он обернулся к Бежецкой. «Настины задержки на работе — это только начало», — пояснила она. «Проблемы в бизнесе? Как же! Хорошая отговорка, чтобы задерживаться в офисе допоздна». «О чем вы?» — нахмурился Артем. «Анна тоже постоянно ждала мужа, верно? Но она не упомянула о том, что он в это время изменял ей со своей секретаршей». Изольда усмехнулась. «Хотите сказать, что Настя мне изменяет?» — недоверчиво спросил Артем. «А ты сам об этом еще не догадался? Ты ей не ровня, дорогой, я уже не раз тебе это повторяла. А вот Денис Логинов Это как раз ее тип». «Да вы спятили», — разозлился Артем. «Отнюдь. Он красивый, интеллигентный, образованный, и они целые дни напролет проводят вместе. Кто бы не увлекся таким красавцем? А Настя, по-твоему, каменная? На твоем месте, дорогуша, я бы уже начала собирать свои вещички. Скоро она даст тебе отворот-поворот и запросит развода». Артем раздраженно фыркнул. «Да вы просто злобная ведьма, Изольда!» «Хочешь меня оскорбить?» Она довольно улыбнулась. «Знаешь, а я уже начала к этому привыкать. Вы все просто не хотите замечать того, что у вас перед самым носом. Говорю тебе, Настя влюблена в Логинова. Присмотрись к ним повнимательнее, и ты сам все поймешь». Артем вышел из кабинета и раздраженно захлопнул дверь. Эта Мегера просто хотела позлить его, и ей это удалось. Настя не может изменять ему с Денисом. Хотя... Артем задумался. Логинову действительно повезло с внешностью. Да и по своему статусу он больше подходил Насте, нежели Артем. Артем резко встряхнул головой, отгоняя от себя неприятные мысли. Изольда вышла из кабинета и с улыбкой посмотрела ему вслед. Ее семена упали на благодатную почву. В этом она была абсолютно уверена. На сегодня она запланировала еще кое-что. Не так давно Изольда навела справки о Марате Газаеве. Она узнала, в каком отеле он остановился и в каком ресторане предпочитал питаться. Завтракал и обедал Газаев строго в определенное время. Жизнь бизнесмена протекала по строгому графику. Изольда взглянула на часы. Газаев уже, наверное, сидел в своем любимом ресторане. Она вышла из здания Дома моды и отправилась на встречу с Маратом. Действительно, она нашла Газаева именно там, где искала. Бизнесмен сидел в одиночестве за столиком у окна и обедал. Изольда приблизилась к нему и приветливо улыбнулась. «Марат? Боже, какая приятная встреча!» — произнесла она. Газаев оторвался от жаркого и недоуменно взглянул на нее. Не сразу, но он узнал Изольду и улыбнулся в ответ. «Изольда Бежецкая, годы совсем не властны над твоей красотой». «Льстец!» — отмахнулась Изольда. «Я и не знала, что ты в городе, Марат. Могу я присоединиться к тебе за твоим столом?» «Конечно». Марат встал из-за стола и услужливо предложил Изольде стул. Она сделала заказ подоспевшему официанту. «Сколько же лет мы не виделись?» — спросила Изольда. «Много», — сказал Марат. «Столько воды утекло с тех пор. Я теперь занимаюсь бизнесом, а ты занимаешь высокий пост в Тауэре». «А ты неплохо осведомлен о моей жизни», — заметила Изольда. «Я узнавал о состоянии дел в вашей компании», — пояснил Марат. «Думаю заключить с Тауэром крупный договор». «Правда?» — приняла удивленный вид Изольда. «Рада это слышать. У нас в последнее время не очень много клиентов». «Я слышал, что у вас трудности. После смерти Аркадия многие его партнеры с опаской относятся к новому президенту компании». «Ты о Насте?» — Изольда печально вздохнула. «Это верно. Аркадий сделал ужасную глупость, доверив контрольный пакет акций молодой девушке. Я ничего не имею против Насти, но на уме у нее одни лишь гулянки и вечеринки. О бизнесе она и не думает». «Вот как?» — удивился Марат. «А на меня она произвела впечатление умной и серьезной девушки». «Это не более чем игра на публику», — снисходительно произнесла Изольда. «Если бы ты знал ее, как знаю я, эти ее проблемы с алкоголем...» «Что?» Марат нахмурился. «Настя выпивает?» «Еще как!» «Ну что это я?» Изольда осеклась. «Извини, дорогой, мне не стоило выплескивать на тебя наши семейные проблемы, особенно перед заключением договора». Марат отодвинул от себя тарелку. «Может, я поспешил?» — недовольно произнес он. «Но я никогда бы не подумал, что она выпивает. Как же она совсем справляется?» «О, сама она почти ничего не делает», — отмахнулась Изольда. «По сути, компанией управляет совет директоров. Пока нам удается скрывать от наших партнеров ее пагубные привычки. Но, как известно, шило в мешке не утаишь. Я боюсь, что рано или поздно все узнают о ее алкоголизме. Тогда для нас действительно настанут трудные времена». Изольда выпила воды из бокала. «Но ты не переживай, Марат», — добавила она. «Договор с тобой очень много для нас значит. Мы справимся с твоим заказом. А что до Насти, не обращай на нее внимания. Возможно, когда-нибудь она справится со своей дурной привычкой». Газаев недовольно поморщился. «Просто не верится», — признался он. «Ты сомневаешься в моих словах?» «Нет, но...» «Приходи на наш конкурс красоты», — вдруг предложила ему Изольда. «Настя обязательно там появится. Ты сам все увидишь. После мероприятия будет проводиться фуршет, и она явно не откажет себе в выпивке». «Я приду», — пообещал Марат. «А потом решу, стоит ли иметь с Тауэром дело. Компания, во главе которой стоит алкоголичка, не стоит доверия. Извини, Изольда, но у меня есть свои принципы». «Да ничего», — кивнула Изольда. «Я прекрасно тебя понимаю».